Глава 24. Отстраняюсь от Сигарда и замечаю за его широким плечом Дайра, прожигающего нас взглядом. Сразу хочется сжаться и как-то подальше отойти от парня, на всякий случай. Хотя я ничего такого не сделала. А Сигард и не догадывается об угрозе, пока не оглядывается. «Адепт Крилс, там занятие началось». Слишком уж спокойно, произносит Дайр. «Бездна!» Сигард бросает на меня обвиняющий взгляд и быстро уходит за дверь. Позже обязательно извинюсь перед ним и отдам вторую булку. Мне все равно столько не надо. Жаль, что Вилма не видела. Но хорошо, что хотя бы Дайр немного спустился с небес на землю. Хорошо, но... Почему чувство такое? Словно я что-то нехорошее делаю. Это ведь даже почти не обман. «Адептка Лайенс», — строго говорит Дайр. «Восстановление маны, лазарет, артефакты, а потом только всякие отношения. Примерно в этой последовательности должны идти ваши мысли. Понятно? Хватит летать в облаках». «Теперь вы мне верите?» — спрашиваю я, а потом включаю голову. «Ой, то есть... Забудьте». «Верю. У Крилса тоже с артефактами отвратительно. Наверное, вас тянет к подобному». Заявив это, он хмурится и дотрагивается до лба, будто сам сожалеет, что это сказал. «Неважно. Встретимся после ужина в палате вашей подруги. Снимем некоторые показатели перед тем, как начать исследовать особенность фамильяра. А после я дам расписание». Дайр протягивает мне учебник для детей по артефакторике, который, видимо, я забыла. Как только книга оказывается у меня в руках, Дайр уходит, не прощаясь. «Ты!» Только я собралась последовать примеру Дайра, как из кабинета вылетает задержавшаяся там Вилма. «Я тебя недооценивала. Ты хитрая и лживая, и я выведу тебя на чистую воду с твоей магией», заявляет она, кипя от злости. «Какой магией?» Неужели эта блондинка все еще думает, что черный маг в Академии — это я? Логики никакой. Я ведь так и саму Вилму обвинить могу. «Сама знаешь», — шипит Вилма. «Так что сними свой черный приворот с Дайра, иначе пожалеешь». Я даже рот открываю от удивления. Какая у Вилмы, оказывается, живая фантазия? Ей бы направить ее только в другое русло. Ответ ей не нужен. Она тоже уходит, напоследок смерив меня высокомерным взглядом. «Сумасшедшая!» — кричу ей вслед. Впрочем, я не надеюсь переубедить Вилму. Понимаю, что слушать она не станет. Хотелось посеять хотя бы зерно сомнений, но оно ведь все равно не прорастет. Я немного болтаю ни о чем с Эрин и Сильвией, и настроение улучшается. А потом все же сажусь за детский учебник. И надо сказать, после него действительно понимаю больше. И перестаю путать похожие элементы. В книге еще и картинок много. Красота! Наступает время ужина. Вилма на этот раз не устраивает сцен в столовой. И вообще, на первый взгляд, забыла обо мне и о своих угрозах. На деле же она, судя по всему, что-то задумала. На всякий случай, девчонки провожают меня до лазарета. Но страховка оказывается излишней. Мы прощаемся, потому что я не знаю, сколько времени займет снять показатели. Может быть, это долго? Я захожу. В палате и Дана, и Дайр. При виде меня девушка замолкает и замирает, словно не хочет, чтобы я ее слышала. Уж не знаю, что она там хочет скрыть, но ее опасения напрасны. Я никому не расскажу. Улыбаюсь как можно приветливей, чтобы и Дана немного расслабилась. Быстрее бы ее память вернулась. «Адепт Калайнс, вызовите фамильяра», — командует Дайр. «Озде», — произношу я. Рой словно не сразу понимает, зачем ее вызвали. Она делает круг, а потом летит от Дайра к Дане и обратно. «Как понимаю, вы фамильяру не приказывали, и это было только его желание помочь», — уточняет Дайр, подставляя палец. Рой садится к нему на руку. «Предательница! Почему?» «Только Роя девочка», — поправляю я. «Так и есть. Я не знаю, как ее попросить. Думаю, она догадается, если мы сделаем так. Дайр дает в руки Идане какой-то артефакт со встроенным пером и листом бумаги. Перо тут же принимается писать каракули. Затем Дайр подносит Рою ближе, и та перелетает на голову Идане почти сразу, словно только этого и ждала. Бабочка довольно шелестит крылышками, а я наблюдаю за этим всем в шоке. Мне казалось, что я хорошо знаю Рою. Но это не так. Перо меняет характер каракули. Не знаю, сколько мы вот так стоим в тишине, но Идана даже начинает засыпать. На сегодня достаточно. Останавливает Дайр Рою. Она не слушается. Слетает с места, но потом возвращается. Мне приходится ее развоплотить. «Не будем мешать», — куратор указывает мне на дверь. Но в коридоре сразу же останавливается. Он достает точно такую же жестяную коробочку, как давал когда-то мне, открывает и протягивает мне печенье. «Ваша Роя раньше тоже так себя вела?» «Не совсем», — с жаром отвечаю я. «Она слушалась, но иногда она останавливала агрессию, направленную на меня». Я рассказываю о той самой особенности Рои и добавляю, что сейчас совсем другой случай, ведь у Иданы проблемы с памятью, а не с несдержанностью. Дайш смотрит так, словно что-то понял. В анкете на поступление вы написали, что у Рои поисковые функции, а об этом ни слова. Я и правда обычно прошу ее что-то найти или показать дорогу. И вы были на грани магического истощения, наверняка из-за того, что возник конфликт, который пришлось гасить вашему фамильяру? От удивления я только приоткрываю рот. Как он так быстро это понял? Я похожа на ту, кто вляпывается в конфликты. Или он уже следил за мной? Можете не отвечать. И так ясно. Трёт он лоб. Теперь о поиске. Роя чувствует магию, как и остальные фамильяры. Она может, скажем, найти следы черной магии? Я не знаю. Опасный вопрос. Если да, то что? Меня тоже памяти лишат? Тогда проверим. В этих условиях выбора все равно практически нет. Вздыхает Дайр. Нам надо будет пройтись немного в лес. Он меня решил сразу закопать? В лес? Я отшатываюсь. Но нам нельзя выходить без разрешения. И там уже темнеет. Я разрешаю взять фонари, — хмыкает Дайр. Идемте.